Последний желтый лист, кружась, упал в траву. Наверное, ты ждешь, что вновь тебя я позову. Но стоит ли теперь с тобой встречаться вновь, когда ушла весна, когда прошла любовь? Тебе я приносил в морозный день цветы, а жар моей любви расплавить мог снега и льды. Но в сердце у тебя был ледяной комок, который отогреть я не смог. Что глупою была, как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь тебе не отвечать. Наверное, всю жизнь я буду вновь и вновь чуть с грустью вспоминать ту первую свою любовь. И пусть она прошла без твоего тепла, но все же она была, да, была. Наверное, всю жизнь я буду вновь и вновь чуть с грустью вспоминать ту первую свою любовь. И пусть она прошла без твоего тепла, но все же она была, да, была.